Доброй ночи. Программа «Серебряные нити» в вечернем эфире Радио России. Ведущий программы я, доктор Александр Данилин. И я виноват перед нашими слушателями, потому что последний раз я забыл объявить тему сегодняшнего эфира или предупредить о ней. И поэтому, наверное, будет логичнее всего, если мы продолжим оборвавшийся разговор прошлого понедельника, и если кто-то из вас его помнит, то это был разговор о зависти. И снова мы сегодня продолжаем этот разговор. Нам с вами по-прежнему важно понять, это чувство позитивное, двигающее вперед прогресс, бывает вообще такая белая зависть? Как вы думаете? Потому что, ну, скажем, Кант, когда говорил о зависти, говорил только о том, что мы сейчас называем черной завистью. Вообще, как вы относитесь к этому чувству в себе и в других? Что нужно сделать или как можно поступить для того, чтобы тебе не завидовали? Что вообще помогает избавиться от зависти? Важная тема, которую мы как-то совершенно не успели затронуть в предыдущей программе. Вот обо всем об этом сегодня по телефону 495, код города Москвы, 956-15-14. 956-15-14, постоянный телефон эфира Радио России и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. 956-15-14, постоянный телефон наших прямых эфиров. Как вы относитесь к зависти? К зависти своей и зависти других? Что еще вообще в нашей жизни представляет собой это чувство? И кроме постоянного телефона 495-956-15-14, мы с вами имеем возможность теперь уже, как всегда, поговорить о зависти в интернете. У нас есть небольшой уютный форум, который находится по адресу www.serebnity.ru, где серебнити пишутся с змейкой латинская и все остальное, как слышится, без всяких перерывов и точек. Серебнити, одним словом, .ru. Вы заходите к нам на страничку, вы видите кнопку форума, входите на форум, и там на первой странице есть мини-чат, который сейчас передо мной на экране компьютера, и мы здесь можем вести продолжение разговора о зависти. Уж больно серьезное чувство. И, наверное, сказать что-то важное в одном разговоре практически невозможно. Поэтому и продолжаем. Итак, зависть. Ну и, наверное, поэтому музыкальная тема у нас останется схожей с эфиром прошлого понедельника. В прошлый понедельник мы слушали джазовые подражания знаменитым песням 70-х годов. А сегодня, ну, давайте послушаем такие же джазовые подражания таким же знаменитым песням, ну, уже из 80-х годов прошлого века. Ну, как бы, это же тоже форма зависти. Some boys kiss me, some boys hug me, I think they're okay. If they don't give me proper credit, I just walk away. They can beg and they can plead, but they can't see the light. 'Cause the boy with the cold hard cash is always Mr. Right. 'Cause we're living in a material world, and I am a material girl. You know that we're living in a material world, and I am a material girl. Some boys romance, some boys slow dance, that's alright with me. can't rise my interest, and I have to let them be. Well, some boys try and some boys lie, but I don't let them play. The only boys who save their pennies make my rainy day. Cause we're living in a material world, and I am a material girl. You know that we're living in a material world, and I am a material girl. Так вот, зависть. Мне кажется, что некий итог нашему прошлому эфиру на эту тему совершенно замечательно подвела постоянная наша радиослушательница Ирина. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Меня зовут Ирина. Тема зависти сложная и, наверное, неоднозначная. И мнение о пользе и нужности или ненужности этого чувства у всех разное. Кто-то считает вполне приемлемым то чувство, которое принято называть белой завистью. Оно помогает профессиональному и социальному росту. Да, наверное. Наверное, зависть нужна техническому прогрессу, горизонтальному и экстенсивному развитию цивилизации человеческого общества. Она формирует прибавочную стоимость, она совершенствует рекламу. Такое понятие, как бренды, без нее ведь тоже невозможно. Зависть формирует цивилизацию потребления современного мира. И хотя она мешает индивидуальному развитию человека, но, возможно, помогает развиться в толпе. Каин из зависти убивает Авеля. Оба они делают дело, и каждый свое. И каждый приносит плоды своего дела в дар Богу. Результат трудов Авеля Богу оказался более угоден, чем дар Каина. Так показалось Каину в тот момент, когда он начал оценивать результат и забыл о самом деле. Вот здесь и возникает зависть, когда человек переносит свой интерес на результат, а не на процесс деятельности. Ведь результат твоего труда — это уже не твое. Это принадлежит Богу, это принадлежит всем, это принадлежит другому. Понравится он или нет, это не важно. Важно лишь, что захочешь ты или нет. Поэтому отклик у внешнего мира корректирует собственную деятельность в этом направлении. Но когда главным становится не процесс работы, а его результат, вот в этом зазоре переноса интереса с одного на другой и возникает зависть. Возможно, мы когда-нибудь из нее вырастем. И тогда мир станет на иную ступеньку развития. Ну а если нет, тогда не знаю. Похоже, мы завидуем сами себе, своим божественным возможностям и боимся их реализации. Спасибо. До свидания. В том, что говорит Ирина, есть необыкновенно важные вещи. Ну вот, во-первых, а может ли существовать зависть к самому себе? В общем, интересно, но, по-моему, она существует. Мы с вами, во всяком случае, в бюджетной сфере, переходим на бюджет по результатам труда. Если исходить из звонка Ирины, то это означает, ну, возрастание и без того бесконечно высокого уровня зависти среди нас. Как минимум. Просто, ну, как-то не принято об этом задумываться, потому что это нормально. Вот то, о чем вспоминает Ирина, горизонтальный мир. Да? Мир без некоторой вертикали. Вертикаль – это может быть очень разные. Конечно, в первую очередь, это Бог или боги, в зависимости от веры. Но другой стороны, вертикалью этой является и искусство, и творчество вообще, которое, конечно же, не может принадлежать одному автору. И, между прочим, порыв к самосовершенствованию, духовный поиск, потому что если все определяется результатами труда, то есть тем, что человек смог к себе притянуть, то никакого смысла вот весь этот духовный поиск, религия и все остальное не имеет. Имеет значение только результат, то есть полученное, которое заставляет людей вступать в отношения не столько экономические, сколько отношения сравнения. Почему я так долго комментирую Ирину? Да потому что мы с вами вступили в мир, где зависть является абсолютно нормальным чувством. Я вам могу сказать даже более того. Для того мира, в котором мы существуем, зависть — это, собственно, и есть любовь. То есть это такая форма любви, существующая в мире горизонтальном. Вообще очень интересно. Главное слово, которое появляется в этом мире, это слово «иметь», да, притяжательный глагол в английском языке «to have». Соответственно, если вы обратили внимание, то сейчас мы, или многие из нас, больше не любят. Мы имеем. Мужчины имеют женщин, уж простите, женщины имеют мужчин. Да, так сейчас говорят на простом, на разговорном языке. Главное – иметь деньги. Вообще главное – иметь. Великий психоаналитик и марксист, кстати говоря, Эрих Фромм сформулировал проблему зависти. Между прочим, именно проблему зависти в книге, которую, в легендарной книге, которую он назвал «Иметь или быть». Вот тот выбор между двумя человечествами или между человечеством, в котором нам хотелось бы существовать и в котором мы сегодня реально существуем, поскольку выбор этот клонится в сторону слова «иметь». Между прочим, вот у нас на форуме слушательница наша, которая представляется как Селена из Ульяновска, потрясающе точно, на мой взгляд, это почувствовала. Она пишет: «Не могу быть благодарна этому чувству, не люблю его. В нем не живу, теряю связь с живой плотью всего, что вокруг происходит. Это потеря живого ощущения бытия. Именно поэтому для меня лично она, зависть, чувство мертвое, неживое и умертвляющее живые чувства во мне». Именно так. Именно поэтому зависть есть смертный грех. Ибо если я завидую, то я уже и не живу. Поскольку я как бы живу вместо себя и своих мыслей чем-то другим, тем, кому или тем, чему я завидую. Некая сущность моей жизни отодвигается от меня и переходит куда-то на объект зависти. Поэтому, кстати говоря, она и есть любовь. И еще, она поэтому же и есть зависимость. Эти чувства, эти слова не случайно совсем в русском языке однокоренные. Зависть порождает зависимость от объекта зависти. А вот что это за зависть? Ну, наверное, попробуем поговорить чуть позже. Здравствуйте, Лариса Васильевна. Добрый вечер. Слушаю вас. Вы знаете, у меня вот такие размышления возникли по поводу зависти. Мне кажется, что, с одной стороны, зависть может вызывать и добрые соревнования между несколькими людьми или двумя людьми, относящихся к искусству, между художниками, актерами, музыкантами, литераторами. И они как бы подтягивают друг друга в творческом процессе, в процессе художественного творчества. И это своего рода такой добрый прогресс. И еще зависть, вы знаете, может быть, конечно, Лариса Васильевна, я вас, Лариса Васильевна, темную краску от себя на другого объекта и вызывает негатив и разрушение и у себя, как духовного внутреннего строя, и того человека, которому он завидует. Вот это вот, конечно, черное, она, конечно, обречена на смерть и вот на тот грех, о котором вот вы сейчас только говорили. Вот я так рассматриваю. И есть позитив в зависимости, вот эта зависимость, но зависимость, хорошая зависимость. Я, Лариса Васильевна, вы здесь еще? Алло. Простите? Меня слышно? Да. Я вот что хотел сказать. Я хотел сказать, ну, казалось бы, во времена всеобщей идеологии такое соревнование между поэтами и художниками было возможно. Но мне в годы моей юности пришлось попасть, даже в два дома отдыха, давайте скажем так, работников искусств, я имел возможность наблюдать проявление чувств той самой советской творческой интеллигенции по отношению друг к другу. И за исключением буквально нескольких кухон, на которых собирались друзья, я нигде и никогда в реальности не видел вот этого доброго, такого гармоничного социалистического соревнования. Да и вообще, разве конкуренция может быть только с одной лишь доброй стороной? В общем, если задуматься глубоко, откуда она возьмется? Нас сравнивают публично. И это порождает агрессию и, кстати говоря, зависть же. И вот эта вот конкуренция – первая и главная причина агрессии в нашем сегодняшнем обществе по отношению друг к другу. Почему человек вдруг начинает палить из там какого-нибудь безопасного якобы оружие, или военный, или милиционер вдруг выхватывает пистолет и начинает палить. Да от того, что ему кажется, что он живет хуже. Он завидует. Иногда этому конкретному человеку, в которого палит, иногда вообще как бы считает свою судьбу неудачной, потому что все в жизни имеют больше. А он так страдал. Как-то реальные плоды конкуренции почему-то, по каким-то причинам, видимо, в этом горизонтальном мире просто не могут быть добрыми. Здравствуйте, Виктор. Добрый вечер. Добрый вечер. Александр Геннадьевич, я хочу поделиться своим мнением в том плане, что, на мой взгляд, не бывает белой зависти и черной зависти. Да, на мой взгляд, ее тоже. На мой взгляд, ее тоже не бывает. Почему? Потому что зависть – это и зависть, просвет считается грех. Однозначно там деления вообще никакого нет. Я хочу поделиться своим опытом жизненным. Я как-то позавидовал на духовном уровне человеку, который ходит в церковь, да? А я не хожу. Вот позавидовал, что вот он духовный, а я бездуховный, получается. И, знаете, мгновенно почувствовал отток энергии. И здоровый всего шел, как мысль пришла в голову. Просто еле дошел домой. Ноги ватные, сил нету. И, знаете, я начал обращаться к Богу и отмаливать свой грех, вот это зависти. И плюс начал убираться просто. Знаете, через 2 часа обращения к Богу, просьба о прощении. Правда, я там еще задавал вопрос, как правильно все-таки Бога понимать, через церковь ли только, либо напрямую. Потому что там читал некоторые книги. И вот через 2 часа я полностью восстановился. Спал как младенец. Выспался. А утром мне пришел ответ с неба. Вот и еще скажу словами Андрея Дементьева. Стихи он читает по субботам. Кто-то в гений выбился, кто-то в начальство. Не жалейте, что вам не досталось их бед. Многие думают, что это чем-то хорошему. А параллельно с этим берут на себя и те беды. Человек никогда не задумывается, дали ему бы миллиард нищим. А что он с ним будет делать? Одни проблемы начнутся тогда. Вот такой мой взгляд. Спасибо вам большое. Что я просто, наверное, в ответ на Дементьева попробую вспомнить очень интересные примеры из лекции Судзуки, знаменитых о дзен-буддизме. Я сейчас не буду рассказывать историю этого произведения. Он там, в частности, рассказывает о разных отношениях к цветку. И он начинает с хоку, с трехстишия басё, которое звучит так. «Внимательно вглядись, цветы пастушьей сумки увидишь под плетнем». Смотрите, у поэта нет никакого желания даже дотрагиваться до цветка. Он, видимо, наклоняется, вдруг видит крошечный цветок где-то под плетнем и замирает в восторге. Наверное, это есть любовь к цветку. А дальше он приводит стихотворение Теннисона уже из 19 века. Теннисон пишет: «Возросший средь руин цветок, тебя из трещин древних извлекаю. Ты передо мною весь, вот корень, стебелек, здесь на моей ладони. Ты мал цветок, тебя я разберу. О, если бы я понял, что есть твой корень, стебелек, и в чем вся суть твоя, цветок, тогда я Бога суть и человека суть познал бы». И Судзуки говорит: Теннисон демонстрирует научный взгляд. Он как бы не присваивает себе цветок. Он ему, в общем-то, не нужен. Ему нужна научная мысль. Но эта научная мысль разлагает и убивает. Знаете, как появляется зависть в середине 19 века, как такое присвоение в анализе, как разбор на части. В этом же, да, гордыня человеческая, которую радикально нет у Басё. И вот такой, более, я бы сказал, наш взгляд на вещи Судзуки видит у Гёте. Стихотворение называется «Нашел». Вот оно такое. Уж простите меня за мое чтение стихов. «Бродил я лесом, в глуши его, найти не чаял я ничего. Смотрю цветочек в тени ветвей, всех глаз прекрасней, всех звезд светлей. Простер я руку, но молвил он: ужель погибнуть я осужден? Я взял с корнями питомца роз и в сад прохладный к себе отнес. В тиши местечко ему отвел, цветет он снова, как прежде цвел». Вот уже он не срывает и не разлагает, но тем не менее аккуратно выкапывает и присваивает. Такой, видите ли, вы коллекционер искусства. Все в свой садик. Вот, да, поскольку вдруг выясняется, что это, да, вот, например, коллекционирование искусства. Тоже своего рода зависть к красоте и попытка ее бережного освоения. Да, эта зависть, может быть, можно названа белой. Сколько всего прекрасного сохранили коллекционеры. Но это своего рода прекращение собственного бытия. Что делает человек? Растит свой садик. Этот садик заменяет его. Да? Вот сущность этого садика, он ищет в природе то, что обладает большим бытием, более мощным существованием, большей красотой. И вместо того, чтобы достигать этой красоты в себе, он собирает ее в своем садике. Белая она или не белая, но все равно что-то омертвяющее в этом есть. Ну, вот еще один музыкальный пример легкой-легкой белой зависти в искусстве. В программе «Серебряные нити» по-прежнему говорим о зависти. И вот Людмила, наша постоянная корреспондентка на форуме www.serebrenite.ru возмущается и пишет: коллекционирование зависть. Набоков завидовал бабочкам. Ну да, вы знаете, Людмила, я уверен, что завидовал. Он ощущал в них большее количество жизни и яркости, как мне кажется, чем было у него. Точно так же завидуем-то мы. В этом и причина смертности греха. Не абстрактным в действительности машинам, бабочкам, чужой коллекции марок. Мы завидуем ощущению того, что кто-то по нашим подозрениям имеет больше силы жить, больше силы чувствовать, больше уважения. Завидуем мы не столько предметам, сколько качествам, которые они означают. Да, ну, там, я не знаю уж, извините меня за пошлость, молодая жена означает, что у богатого человека X больше жизни, чем у меня. Больше силы, больше энергии. Как бы его любят молодые женщины. Это такой внешний признак наличия бытия. В том-то все и дело. На мой взгляд, об этом и писала Селена здесь же у нас на форуме. Ну вот так я себе это представляю. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. Я никогда не испытывала чувства зависти. Мне оно не знакомо. Я всегда радуюсь успеху, удаче других. Иногда я вдруг чувствовала неприязнь к себе. Не понимала, горевала, а мне объясняли. Завидуют. Не согласна, что зависть — это любовь. Зависть разрушительна, как мне кажется. Завистливый радуется беде успешного человека. И простите, я стишок написала о зависти. Зависть — страшное, дикое зло. Она точит тебя и съедает. Ты в плену у нее целиком, и она все и вся разрушает. Зависть — семя. Проросшее, оно порождает цепочку эмоций. Неприятие, злобу, потом и агрессия, следом жестокость. Доброта и любовь против зла, против зависти и неприятия. Вспомним заповеди Христа, что за нас принял муки распятия. Спасибо. Спасибо большое. Я хотел лишь сказать, что вот очень интересно, как факт, поскольку все равно передача уже заканчивается, что один из первых последовательных атеистов и материалистов, итальянский философ Ламетри, в своих писаниях рекомендовал власти применять наркотики и широко продавать алкоголь. Это было в 18 веке, между прочим. Именно потому, что так как они, по крайней мере, создают человеку иллюзию счастья и тем самым побеждают вечную зависть к счастью другого. Я почему вспоминаю Ламетри? Потому что мы завидуем, еще раз, это очень важно понять, мы завидуем не квартирам, машинам, деньгам. Мы завидуем некой неощутимой нами силе жизни, которого, как нам кажется, не хватает у нас, и которая принадлежит тому, кто имеет много вещей или имеет власть над большим количеством людей. Здравствуйте, Галина Владимировна. Здравствуйте. К сожалению, осталось мало времени. Я просто единственное хочу сказать, что зависть основана на комплексе неполноценности. Целиком и полностью. А это еще что такое? А это потому, что мы всегда себя недооцениваем и всегда завидуем тому, на кого хотим быть похожи. Она основана на чувстве идентификации. Вообще, вот интересно и сложно, потому что идентификация в зависти бывает далеко не всегда, а комплекс неполноценности это понятие. Да, это понятие чье и убеждение Адлера. Совершенно. Понятие Адлера, который считал, что люди изначально рождаются неполноценными. Не обязательно иметь какие-то уродства. Я не буду говорить по-немецки, с вашего разрешения. Я боюсь, потому что я не умею говорить на этом замечательном языке. Мы все время думаем, что я хочу... не любят, не ценят. Я хочу сказать, что вообще-то было бы правильнее перевести это слово как комплекс неполноты. И, собственно, примерно это я имею в виду, когда говорю о неком ощущении недостатки бытия или недостатки жизненной силы, которую мы ощущаем в себе, из которому завидуем в другом, даже в бабочке. Да, я уже вспоминал в прошлой передаче замечательные слова Михаила Михайловича Бахтина, которые для меня очень важны, хотя определяют они тот же самый комплекс неполноты или неполноценности. Они звучат сейчас, нет у меня цитаты под рукой, но звучат они примерно так. Главное чувство, которое испытывает практически каждый из живущих на Земле, это ощущение того, что он представляет из себя или является чем-то большим, чем то, что он представляет собой в конкретной окружающей его реальности. Это действительно необыкновенно важное чувство, которое можно развивать двумя путями. Да, это же и есть комплекс неполноты, только вот в русском формулировке, я бы сказал. Мне она нравится больше. Проблема заключается в том, что дальше все зависит от того, в какую сторону... Что человек считает смыслом своей жизни? Он может либо задуматься и начать искать, либо задуматься и начать искать, что же это такое большее он в себе несет, и чего он такого не сделал для того, чтобы стать этим большим, таким, каким он себя чувствует в глубине души. Кстати говоря... перебиваю, но то, что вы сказали, это да. Но если бы все люди об этом задумывались и искали бы, у нас бы не было зависти практически. Наверное, поскольку зависть – это любовь, существующая в горизонтальном мире. Вот в этом мире людям не принято задумываться. Они приобретают. Поскольку именно в этом по убеждению общество, которое нас окружает, и содержится жизненная сила. Чем больше вещей, денег, в первую очередь денег, конечно, человек накопил, тем больше у него силы и влияния. И, конечно же, мне-то хочется сказать, что очень важно... Если спрашивали нас в прошлом эфире, я не успел ответить, что же делать, если тебе завидуют, и ты не знаешь, как поступить. Мне кажется, нужно просто говорить об этом. Потому что как только два человека начинают разговаривать о том, почему они завидуют друг другу, они переходят в другое измерение. И зависть как-то незаметно улетучивается или становится гораздо более слабым, мягким чувством. Это простейший способ сделать, чтобы появилась вертикаль. Вот это вот вертикаль человеческих отношений. Ну вот, собственно, и все. Успеваю я только сказать, что так как когда-то по средам мы ведь говорили еще и о любви не говорили бесконечно давно, и на форуме у нас на сайте это просят, я поэтому хочу сказать, давайте сначала, в ближайшую среду, послезавтра, в программе «Серебряные нити» поговорим о том, что такое близость между людьми, как мы ее чувствуем, как она определяется, и как она способна противостоять зависти. Ну, а уже потом, как предлагают посетители нашего форума, в понедельник поговорим о том, что же такое все-таки зависимость от любимого человека и какие отношения между завистью и любовью. Итак, послезавтра близость. Что это такое и как вы ее ощущаете? Спасибо всем большое. Спокойной ночи. Jump.